13 месяцев я провела в этом аду. Затем нас погнали дальше. Нас переселяли в лагерь, где рабочие руки были больше нужны. Снова заколоченные теплушки, снова голод, жажда и тоска по свежему воздуху. Где на сей раз остановится наш эшелон смерти? В Освенциме, Бухенвальде? На сей раз это был Равенсбрук. Здесь действительно требовались рабочие руки. Здесь слишком много людей умирало. Прежде всего, нас срочно рассортировали. Принцип был такой. Ослабевших – в крематорий, более сильных – на работу. «Держись, выше голову!» – я сжала руку Анны Дашкевич. «Мы еще должны жить, должны еще встретиться с детьми». Мы подняли головы выше, и нам повезло. Нас зачислили в категорию рабов. Труд. Нелегко упомянуть это возвышенное слово, вспоминая нашу работу. Мы ведь своими руками готовили боеприпасы для врага. Сыпали меркой порох в стальные оболочки и плакали, ибо знали, что этими снарядами фашисты будут стрелять в наших. Помню одну девушку, киевлянку Жанну. «Сыпьте в заряды половину пороха, остальное в водопровод. Хорошенько прополощите», — учила она, — «чтобы не заметили». Также бесстрашно Жанна обращалась с взрывчаткой. Делала так, чтобы та никогда не взрывалась. Может быть, кое-что из этого брака и спасло жизнь нашим. Жанна, однако, не спаслась. Ее уличили в саботаже и заморозили. Заперли в холодный карцер и заморозили. Жанны больше не было, но смелость ее осталась. Мы продолжали вредить врагу. Вредили где и как только могли. Мастер фабрики, итальянец, мобилизованный на работу, хорошо понимал нас. В конторе он слушал радио и рассказывал, что происходит на фронте. Какая радость, фронт приближался. Немцы капут, Муссолини капут. Капут, повторяли мы, и это немецкое слово звучало как прекрасная музыка. Великий день, который мы ждали долго, ждали годами, терпя голод и унижение, приближался. Над городом кружат самолеты союзников, грохочет разрывы фугасных бомб, горят дома. С запада приближаются американские и английские войска, с востока наши. Фашисты, зажатые в тиски, еще бесятся. Нас гоняют из лагеря в лагерь, с одного населенного пункта в другой. То вперед, то назад ползут колонны голодных оборванцев. Что это? Однажды утром у сарая, где мы ночевали, не оказалось стражи. Удрали. Это хорошая примета. Еще бы. Там уже приближаются солдаты с красными звездочками на пилотках. Наши, русские! Мы обнимаем своих освободителей, мужей, братьев, сыновей и друзей. Милые, дорогие! Мы уже на родине. Земля родная, что они с тобой сделали? Я смотрю на обгоревшие концы бревен, обломки кирпичей, на куски жести. Это все, что осталось от нашего дома. К тому же еще и страшная весть, в бою погиб Николай. У меня осталась одна надежда – дети. Я направляюсь в Ригу. Хожу по учреждениям, иду к людям, ищу, требую, прошу, зову. Где вы, мои доченьки? Помогают добрые люди, и Алла с Зиной плачут у моей груди от радости. Встретились, живы. Остались живых потому, что Алла была направлена на полевые работы в Сигулду, а Зину взяла на воспитание какая-то добрая женщина. «Но где же Зоенька?» «Когда нас обеих уводили из лагеря», — рассказывали девочки, «Зоя хотела идти с нами, но ее угнали назад». «Не хочу оставаться, не хочу!» — кричала она нам вслед и, рыдая, стояла у стены барака. Свою третью дочь я так и не нашла. Может быть, ее глазки засыпал солоспилский песок, когда ее, умершую голодной смертью, зарывали за колючей проволокой. Может быть. Но сердце матери не хочет этому верить. Оно все еще ждет и тихо спрашивает. Где ты затерялась, моя доченька? Антонина Мешкутенок после войны жила в Латвии. Она не теряла надежду что-нибудь услышать о своем пропавшем ребенке. Выросли ее старшие дочери, по счастливой случайности избежавшие смерти. Алла стала торговым работником и проживала в Эстонии. Зинаида работала в Риге ткачихой.